29 апреля. Был тусклый, ветреный весенний день. Я только что вернулась с работы. Устала? Ужасно. Марат не приходил? Вернется. Сводку все не слушала. По-моему, на юге мы нечто затеваем. А осенью нас, наверное, призовут. Мы ведь с Маратом одного года. А вдруг ее никогда не будет осенью? Ее можно не дожидаться. Ты что задумал? Пустяки. Просто пользуюсь своим бедственным положением, ни о чем не думаю. Он ведь только второй день на воздухе. Сидел на уцелевшей скамейке, смотрел, как вы убираете двор, выносите мертвых. Лика, пойдем возьмем мебель в соседней квартире, а? Я не хочу. Обойдемся. Где Марат? Вечером обстрелили центр, он мог заночевать у кого-нибудь. У кого? Но он же не один ремонтирует водопровод. У него там друзья есть. Ну, помнишь, он рассказывал. Легендарный Юра Шейкин. Совершенно необыкновенная Света Карцева, помнишь? Света. Светлана, назвали девушку как зовут. Ну, чего шумишь-то? Остался Витель ночевать, воображаю. Да ты просто не знаешь этого Евстигнеева. К тому же он врун. Он же врет и врет каждую минуту. Он как-то приносит 300 грамм пшена. Я спрашиваю, откуда? Он говорит, девочка в прорубь упала, я ее вытащил. Родители отблагодарили. А потом выясняется, что он никакой девочки не спасал. Он просто выменил крупу на свою меховую шапку. Это еще не все. Ты еще ужаснешься, Леонид? Ну, хорошо, ужаснусь. Ну, не сейчас, а как-нибудь потом, ладно? Тебе что, неинтересно про Марата? Интересно. Но только не всегда. Ты какой-то замкнутый. Слушай. Да? А ты действительно пишешь стихи? Делаю попытки. Прочти. Они плохие, ни к черту не годятся. Ты просто красуешься? Нет. А чего ж ты их пишешь? Надежда не оставляет, вдруг напишу хорошие. Ты смешной. С хохоту можно мерить, какой смешной. А чем щеку так измазал? Дай-ка вытру. Нет. Сейчас наслюнявлю платок и вытру. Я сам. Так всегда с малышами. Вот. А глаза-то у тебя какие синие. Вот это синий, так синий. Синие при синих. Маратик. А никто иной Маратик. Я тебе говорил, что вернется. А что у тебя с рукой? Ты ранен? Было дело. Какое? Да ладно, замнем, какое. Мог бы ты не так грубо. Лика, тебе весь день беспокоилась. Ой, делай честь. Отзывчивая девушка. Салям алейкум. Ты что болтаешь? Я-то не болтаю. Немецкого парашютиста взял в плен. Ты? Да, нас вчера вместо водопровода в район Кировского завода бросили на оборонительное укрепление. У них там кое-что прохудилось. Мы к вечеру все подняли чин-чином на должную высоту. Тут начался обстрел. Мы заночевали в укрытии. Ночью проснулся. Дай-ка, думаю, посмотрю, кто чем дышит. Вышел. Темнотища. Так, дождик накрапывает чуть-чуть. Вдруг вижу, так неясно, человек ползет к разрушенному дому, я за ним. Стоп, гад! Он сопротивлялся, ножом по руке полоснул, не помогло, обезоружил. И после короткой борьбы сдал подоспевшим бойцам. Ты настоящий человек, Марат. Да. Вот тут уж ничего и не скажешь. Завидую, Евстигнейкин. А я за тебя так волновалась. Правда? Конечно, только ты совсем другой стал, Марат. Не такой, как прежде. Ты куда-то от меня уходишь, не уходи. Вспомни, как нам хорошо было. Да я-то все помню. Это не я, это ты куда-то уходишь. Мне иногда кажется, что ты совсем ушла. Нет! Я здесь, Марик. Ты что? У тебя слезы? Ладно, к черту. Ненавижу себя. Жалкий я человек, а? Почему? Ладно, к черту. В общем так, с отрядом надо распрощаться. Ты способна на больше. Я разговаривала о тебе в госпитале. Пойдешь туда работать сиделкой. Тебе когда перевязку делали? На рассвете. Я сделаю новую. Не надо. В госпитале работа такая, что наплачешься. Но надо, надо, поняла? Я все-таки перевяжу тебе руку. У меня индивидуальный пакет есть, нам в отряде дали. Не хочу. Поработаешь месяц-другой сиделкой, сдашь на медсестру. И людям добро, и ты не в убытке. Ну, согласна? Хорошо. А рану надо промывать. Обязательно, Марик. Не смей, тебе говорят. Но я же умею. Я просто красиво тебе сделаю, увидишь. Ладно. А теперь не шевелись. Тихонько сиди. Я сижу. Немец был сильный? Да. Что, очень большой? Обыкновенный. Немец был, будь здоров. Какая рана глубокая. Сейчас я тебе ее промою. Что? Что? Больно? Очень. Ничего. Пройдет. Терпи, брат. Не трогай его, Леонидик.